Вайнор Вадерский. Слова Эниры напомнили мне тот давний день. Холодный и дымный воздух столицы, тяжелый плащ, в который меня кутал Деррич, герцог Суан. Именно он собирал по стране тех, в ком текла королевская кровь. В наш дом он пришел ранним утром, когда мама, надрывно кашляя и пачкая сажей тонкие пальцы, растапливала печь. Она кашляла все чаще и чаще. Изо всех сил скрывала от меня жестокие спазмы, которые скручивали ее возле печи или на морозе. В такие моменты мне хотелось заткнуть уши, зажмурить глаза и спрятаться под одеяло или долго кричать «Не уходи!». Но я тоже молчал, лишь всячески старался помочь хоть как-то и заменял ее где только мог. В тот день я встал пораньше и принес из сарая свежую порцию дров. Смолистые чурбачки полежат день в теплом подпечье, согреются и будут хорошо и бездымно гореть, жарко потрескивая и наполняя теплом нашу мазанку. Дожидаясь, пока согреется на треснувшей плите горшок с травяным настоем, я взял ведра, чтобы успеть принести воды из колодца. Через две лучины мимо окна проедут сани. К этому моменту мне нужно будет одеться, успеть глотнуть теплого настоя с куском пирога и, взяв сверток с дерюжной накидкой и рукавицами, выйти к чахлому вдовьему плетню. Летом я работал под паском у местного старосты, а зимой с другими пастухами чистил хлева, разносил бадьи с бурдой и сено. Мама пыталась устроить меня в ученики к шорнику или кузнецу, но те не пожелали связываться с чужаками. В деревне хватало крепких и толковых парнишек моих лет. Во дворе залаяла собачонка. Мы прислушались. Я с любопытством, а мама с затаенной тревогой. Следом заскрипели, жалуясь, промороженные доски крыльца. Глухо стукнула доска. Высокий мужчина в богатом черном плаще протиснулся в нашу низкую дверь. Когда он выпрямился, голова незнакомца коснулась прокопченного потолка. Я присвистнул от восторга. Таких высоких людей в деревне не было. В том, что это воин, я не усомнился ни на секунду. Широкие плечи, спрятанные под толстым сукном плаща, едва уловимый звон кольчуги, крепкие ладони в кожаных крагах на оголовье меча. Мама замерла, схватившись за горло. Она побледнела и смотрела на незваного гостя расширившимися зрачками. Ее губы посинели, став ярко заметными на бескровном лице. Уронив задребезжавшее ведро, я кинулся к ней. «Мама! Мама!» Схватив ледяные пальцы, я начал отогревать их своим дыханием, чувствуя, как на глаза набегают жгучие слезы. Гулкий мужской голос разорвал натянувшуюся тишину. «Не бойтесь, леди, я прибыл к вам по делу». Когда мужчина заговорил, из мамы словно выдернули нить. Закрыв лицо руками, она неловко села на вязанку хвороста, пачкая сажей лицо. Я злобно взглянул на незнакомца. «Что вы сделали с моей мамой?» Гость, к моему удивлению, смутился, поэтому подходить не стал, лишь посоветовал. «Дай леди воды». Зачерпнув глиняной кружкой из бодейки, я протянул маме воду, и она сделала несколько глотков, приходя в себя. «Мама!» Мне было так страшно, что голос стал неожиданно тонким. «Мама, тебе полотенце дать?» «Да, сынок». Она продолжала сидеть в неудобной позе, а полосы сажи казались гротескным узором на ее лице. Незваный гость так и топтался у порога. Увидев, что мама вытерла лицо и немного успокоилась, он вновь загудел. «В связи с гибелью последнего представителя правящей фамилии, совет лордов Вадерии принял решение объявить право близкой крови». Мама вздрогнула, уронила влажное полотенце, но тут же встала, гордо выпрямив спину, отчеканила. «Мой сын не будет участвовать в этом фарсе». Я ничего не понимал, растерянно оглядываясь на незнакомца, но радовался, что на мамино лицо возвращались краски. «Леди!» Великан поднял руки, словно защищаясь. Возмущенно выдохнул. «Это не фарс!» Потом смягчился. «Вы сами знаете, что его участие необходимо. Иначе новый правитель или правительница не успокоятся, пока не убьют вашего мальчика. Пусть лучший камень подтвердит, что он не может претендовать на трон». Мама захотела что-то сказать, но зашлась в приступе удушливого кашля. Я вновь кинулся к ней, гладя ее растрепавшиеся черные локоны. Мама прятала лицо в ладонях, но я заметил ужас в глазах незваного гостя и встал, заслонив ее собой. «Уходите!» — крикнул я воину, сжав кулаки и напрягшись, словно пружина взведенного арбалета. «Уходите немедленно! Не смейте огорчать маму!» К моему удивлению, воин послушался. «Я вернусь через час, леди», — примиряюще добавил. «Вам надо прийти в себя». Поклонившись мне и маме, он вышел без стука, мягко закрыв за собой дверь. Я тотчас обнял маму за хрупкие плечи, и мы посидели, обнявшись несколько минут, слушая, как потрескивает, занимаясь хворост. «Сынок», — в мамином голосе слышалась горечь, — «ты не обязан соглашаться. Мы можем уехать в другое государство». Тут она тяжело вздохнула, словно сама не верила в свои слова, и безнадежно произнесла. «Возможно, там нас не будут искать». Наверное, в эти минуты я и почувствовал себя взрослым. Еще пару месяцев назад я мог обижаться на маму за то, что она не пускала меня работать с артелью в зимнем лесу. Мог сердиться на ее ласку и заботу, которые казались мне излишними. Но вот сейчас, такая хрупкая и растерянная, она казалась маленькой девочкой, заблудившейся в темноте. И я решительно сказал, стараясь придать голосу весомости и взрослости. «Куда же мы зимой поедем? С таким кашлем и думать нечего по лесам шариться. А вот лекаря доброго в столице сыскать можно». Приговаривая рассудительные слова, я сам поставил на плиту горшок с пустыми щами, подмел щепки и мелкий мусор на полу. Мама наблюдала за мной и робко улыбалась, хотя в ее глазах блестели слезы. Потом спохватилась, принялась отряхивать передник и поправлять косы. Когда в кухне был наведен порядок, она робко потянулась ко мне. «Сынок!» Вдруг снова залился лаем звонок. «Неужели прошел уже целый час?» Мама быстро утерла вновь набежавшие слезы и села к столу. Я остался стоять, встречая незваного гостя. Он вошел, внеся с собой клуб холодного воздуха, и одобрительно взглянул на чистый пол. «Я вернулся не один, леди. Вы позволите войти лекарю?» Мама гордо вскинула подбородок. «Благодарю вас за участие, лорд...» «Деридж, вы, должно быть, меня не помните. Я был личным порученцем его величества». «А-а-а!» Мама слегка наклонила голову. «Я вас вспомнила, лорд Деридж». Величественно кивнула. «Мы еще не решили, стоит ли принимать ваше приглашение. Но нехорошо держать человека на морозе. Пригласите вашего спутника». Лорд вышел в сени и через минуту вернулся с крепким человеком средних лет. «Господин Прижмес...» Мама на миг прикрыла глаза, словно от сильной боли, и тут же гневно сверкнула глазами на лорда Дерриджа. «Вы не стесняетесь бить по больному, герцог?» «Простите, леди», — смиренно произнес тот. Воин поклонился, но я был уверен, что в его голосе не звучит ни капли раскаяния. «Вайнор, познакомься». Мама встала и обняла меня за плечи. 10 лет назад господин Прижмес принял тебя на рассвете». Я вежливо поклонился, с любопытством глядя на толстячка. «Очень приятно познакомиться, господин Прижмес». «Мне тоже, мастер Вайнор. Вы позволите мне осмотреть вашу матушку?» В голубых глазах доктора светилось сочувствие. Кажется, он считал, что мама сильно изменилась. «Конечно, доктор, прошу». Я указал доктору на небольшой закуток, отгороженный занавеской. Лорд помог маме подняться с лавки. Когда потертая ситцевая ткань отгородила широкую спину доктора, лорд Деридж присел к столу, с любопытством меня рассматривая. «Мастер Вайнор», — попросил он, — «расскажите мне о себе». Я сначала не понял его просьбы, а потом вспомнил все, чему учила мама. Выпрямился, откинул со лба отросшую челку и ответил. «Это неинтересно, ваша светлость. Мы живем в деревне. Здесь все на виду». Тут я слегка улыбнулся и попросил в ответ. «Расскажите лучше о себе». Лорд Деридж неожиданно запрокинул голову и громоподобно рассмеялся. «Мастер Вайнор, вы меня поразили». Успокоившись, герцог серьезно добавил. «Думаю, вам будет полезнее узнать о ваших родственниках и конкурентах». Лорд коротко рассказал о скоропостижной гибели принцев и принцессы, о желании совета избежать смуты. Отдельно сообщил о том, что в столицу съехалось невиданное количество королевских родственников, ведь почти вся высшая знать имеет родство с королевской семьей. Его рассказ тек плавно, но вдруг лорд отстранился и многозначительно заметил. «Мастер Вайнор, ваша матушка серьезно больна». «Я знаю, ваша светлость. Мои губы сами поджались в недовольной гримасе. Мама запрещала говорить с посторонними о ее недомогании». «В столице есть искусные лекари и даже маги, которые могут исцелить любую болезнь», — сказал герцог, бросая странный взгляд на занавеску. «Вы хотите сказать, если я стану королем, маму вылечат?» — требовательно спросил я. «Скорее всего». Лорд был уклончив, но я и не ждал большего. Мне было достаточно надежды. «Лорд Дерридж», — прервала мама его рассказ, выходя из уголка. «Мы закончили. Пообедаете с нами?» Лорд смутился, глядя, как печально качает головой господин Прижмес. Но потом неожиданно согласился. «Благодарю вас, леди. С радостью приму ваше приглашение». Мама спокойно принялась собирать на стол, а я расставлял посуду, посматривая на доктора. Толстячок сник и что-то мрачно писал на клочке дешевой бумаги. «Неужели маме уже нельзя помочь?» Холодок скользнул вдоль спины. «Нет, не может быть. Если лорд поможет маме, я поеду в столицу». На глаза набежали слезы. Кажется, мама догадалась о моих мыслях. Ее руки легко прошлись по моим плечам, словно снимая тяжесть, а невесомый вздох сопровождал шепот. «Хорошо, Вайнор, мы поедем». После этого, с видом знатной дамы, дающей званый обед, мама разлила по мискам щи. Совершенно спокойно предложила лорду Дерриджу порезать сало и хлеб. Мне вручила чистить лук. Его в деревне ели каждый день, чтобы не начали кровоточить десны. Обедали неспешно. Доктор вспоминал об известных лекарях столицы. Лорд рассказывал о мягком южном климате и морских купаниях. Мама казалась безмятежной, как лесное озеро. Когда она разлила по кружкам горьковатый травяной настой, лорд поверил в ее смирение и успокоился. Но тут мама пошла в атаку. «Лорд Дерридж, ваш план имеет существенный недостаток». Сделав маленький глоток из кружки, мама подняла на лорда свои удивительные глаза. «Нам негде остановиться в столице. Моя семья отреклась от меня, а на гостиницу у нас нет денег». Мужчина удивленно моргнул и не нашелся, что ответить. Подождав полминуты, мама продолжила. «Мы живем своим трудом, поэтому можете сказать в столице, что у нас не нашлось средств на такой длинный путь». «Леди!» Гость помолчал, нервно комкая край льняной скатерти. «Дорогу оплачивает корона. А в столице позвольте мне предложить вам и вашему сыну свое гостеприимство». Его лицо при этих словах было так же серьезно, как и прежде. «Это может отразиться на вашей репутации, лорд». Мама также серьезно посмотрела ему в глаза. «Вашей жене это не понравится». «Я не жена». Лорд Дерридж встал, продолжая смотреть открыто и прямо. «А репутация среди сплетников меня волнует мало. Позвольте откланяться, леди. Мне нужно отдать распоряжение своим людям. Я жду вас на рассвете. Обещаю лично сопроводить вас в столицу и предоставить удобные покои в своем доме». «Я подумаю», — упрямо ответила мама. «Подумайте, леди». Лорд еще раз коротко поклонился и добавил. «На рассвете карета будет у вашего крыльца». На работу я в этот день не пошел. Мама была рассеяна, ходила по нашей половине избушки, касалась кончиками пальцев то стен, то холщовых занавесок. Иногда заговаривала сама с собой, иногда напевала. Потом вновь хмурилась и притопывала домашними войлочными туфельками. На следующее утро, взяв небольшой узелок с ценными вещами, мы сели в большую дребезжащую карету. За спиной оставались побеленная весной мазанка, теплая печь, тяжелая грязная работа и зеленые яблоки в погребе. Больше в нем ничего не было. Ни овощей, ни солонины. Ничего. Покидая это место, мы за своей спиной оставили не только село, но и призрак жестокого голода. В общем, несколько лет тихой сельской жизни. Мое сердце трепетало, но я сжал губы, повторяя как заклинание. В столице маме смогут помочь. Усаживая нас в карету, лорд Деридж был любезен и заботлив. Но мама хмуро молчала, словно ожидая подвоха. Она очень изменилась. Ее жесты приобрели отточенность. Черты лица словно застыли, выражая холодную сдержанность. Перед нами предстал образец знатной леди, яркой, отстраненной и далекой, как северная звезда. Холодный ветер вскоре выдул крохи тепла из кареты. Одеты мы были опрятно, но холодно. Когда дыхание стало оседать на волосах серебристым инеем, мама выглянула в окно и закричала. «Лорд Деридж, вам заплатили за нашу смерть?» Благородный лорд едва не упал с коня, услышав такое обвинение. Но, увидев мои побелевшие ресницы, немедленно заглянул в карету и выругался сквозь зубы. Потом спросил. «Леди, вы сможете ехать верхом?» «С трудом», — честно сказала мама. «Попробуйте». Лорд нахмурил брови, словно его раздражало новое препятствие в пути. «Я возьму мальчика к себе. До трактира не более 3 миль». «Хорошо». У мамы не осталось сил спорить. С трудом шевеля замерзшими ногами, мы вышли из кареты. Герцог усадил маму в седло, закутав в запасной плащ. Меня он взял к себе в седло, спрятав под тяжелой тканью, словно в пещере. Больше в промороженную скрипучую карету мы не садились. Спустя 2 недели мы так и прибыли в столицу. Я в седле лорда Дериджа, мама на спокойной кобылке, ранее таскавшей фураж за отрядом. Столица такой и осталась в моей памяти. Розовая от солнечных лучей, затянутая дымкой очагов, огромная, шумная и почему-то родная. Оторвавшись от воспоминаний, я ответил леди Энире. Кровь на алтарь капали все, и неоднократно. Алтарь выбирает из присутствующих людей. Но поверьте, там были и более родовитые. Моя мать была лишь дочерью барона, а на трон претендовали графы и герцоги. Получается, если вас не будет, и обряд проведут снова, алтарь вновь сделает выбор, — отозвалась она, закусывая губу. Да, я стремился отодвинуть от себя мрачные воспоминания. Меня не убили сразу, но этим я обязан лишь публичности церемонии и лично лорду Дериджу, который стерег меня и маму, как зеницу ока. Впрочем, кто сказал, что в следующий раз убийце не повезет?